часу во втором ночи она закрыла книгу, кончив последнюю страницу, и сладким чувством необыкновенной истомы и неги, улыбаясь, потянулась на своей новой эластически мягкой постели, ощущая холод чистого батистового белья. Она закрыла глаза, и в разгоряченном воображении ее соблазнительно зареяли картины только что конченного романа. Туманно пронеслась целая вереница сцен и образов, из которых каждый вводил молодую девушку в новый, неизведанный ею мир, раскрывая его заманчивые тайны. Ею овладело какое-то странное чувство, странное состояние нервов, так что случайное прикосновение своей же руки к собственному телу заставляло ее как-то электрически вздрагивать и испытывать в эти минуты такого рода небесприятное ощущение, как будто прикасалась и гладя проводила по телу не ее собственная, а чья-то другая, посторонняя рука. Маша крепко обняла свою подушку, прильнув к ней пылающей щекой, и через минуту заснула под неотразимым веянием тех же образов и ощущений. Проснулась она рано, в комнате было еще темно, только ночная лампа чуть мерцала потухающим светом. Нервы ее поугомонились, и тут-то, в этой предрассветной тишине, напало на нее раздумие. Ей показалась чуждую, холодную, неродную эта роскошная комната, как будто какая тюрьма. Неприветно огородили ее эти оклеенные дорогими обоями стены, и на Машу напал даже страх какой-то. Представилось ей, что ее навеки разлучили с Петром Семеновичем и Пелагеей Васильевной, что она уж больше никогда их не увидит, и сердце ее мучительно сжалось. «Зачем это она прислала мне вчера такую книгу? Я никогда еще таких не читала», — подумалось ей, между прочим. «Что это? Хорошая или дурная книга? Отчего это вчера мне было так приятно читать ее, а сегодня как будто стыдно? Как будто совесть мучит. Отчего я боюсь этой женщины? Все какое-то недоброе кажется она мне. Какая моя жизнь здесь будет? Что-то предстоит мне тут», — раздумывала Маша. И чем больше вдавалась она в такие мысли, тем безотраднее представлялись картины этой будущей жизни. Становилось тяжело на душе, подступали слезы. Маша встала с постели, бросилась на колени и долго молилась без слов, без мысли, одним немым религиозным порывом. Легкий скрип двери вывел ее из этого экстаза. Она чутко вздрогнула и оглянулась. На дворе уже совсем светло, а у порога стоит горничная генеральши и объявляет, что их превосходительство уже встали, ждут кофе пить и просили поскорее одеваться, чтобы ехать вместе с ними в Колтовскую. Все сомнения Маши мигом рассеялись. Комната снова казалась приветливой и светлой, жизнь такой легкой, веселой, генеральша такой доброй, хорошей женщиной, даже полюбила ее Маша в эту минуту, и она, быстро вскочив с колен, набросила на себя утренний пеньюар, несколько сконфузилась при мысли, что посторонний человек подглядел ее молитву. Свидание со стариками необыкновенно весело и счастливо настроило Машу на нынешний день. В первый раз в своей жизни она с таким сладостным трепетом подъезжала к родному деревянному домику, в первый раз обнимала такими крепкими объятиями дорогих ей людей. Генеральша уверила, что станет каждую неделю привозить ее в Колтовскую, и Маша была уже вполне счастлива одним этим обещанием. Немного взгрустнулась ей только тогда, когда поднялась наверх в свою покинутую комнату, где и зеркальце, и Наполеон с бонбоньеркой, и стол с семенами стояли по-прежнему и, казалось, так приветливо глянули ей навстречу. «Все по-старому, одной меня только нет», — подумала Маша и смахнула рукой выкатившуюся на реснице слезку. Несколько вещиц она взяла с собою на память о прежней жизни. Потом рысаки-генеральши помчали ее по Невскому проспекту, который кипел экипажами и пестрым гуляющим людом. Маше редко доводилось посещать Невский, так что теперь она с детским наслаждением высовывала головку в каретное окно и любопытно оглядывала встречные предметы. Генеральша завезла ее в кондитерскую «Рабон» и купила конфет в дорогой бонбоньерке. Потом заехали они в 2-3 роскошных магазина, где Амалия Потаповна приказала завернуть для Маши несколько ценных туалетных безделушек, А по приезде домой их ожидал уже по-вчерашнему сервированный стол, которому на сей раз счастливая девушка оказала гораздо более существенного внимания. Роскошно отделанное платье, принесенное ей к вечеру из магазина, и объявление генеральши, что они вместе поедут в театр, в итальянскую оперу, довершили ее неописанный восторг. Маша еще никогда не бывала в театре. Когда она из полуосвещенной аванложи вступила в залитую яркими огнями залу, то даже попятилась назад, даже испугалась чего-то, столь поразил ее весь этот блеск, громадность размеров театра, копошащийся внизу партер и ряды лож, унизанные зрителями. О звуках нечего уже и говорить. Музыка и голоса в сочетании с оптическим обманом декораций и блестящими костюмами произвели на нее такое сильное впечатление, что она млела и замирала в переливах этих мелодий, считая все происходящее перед ее глазами волшебной грезой из какого-то фантастического мира. Сердце сладко и трепетно занывало в груди, яркие образы прочитанного вчера романа с новой силой восстали в ее экзальтированном воображении. И в эти мгновения впервые сознательно захотелось ей жить, чувствовать, любить, любить всею душою, всею волею, всем существом своим. Дверь в ложу осторожно приотворилась, и в ней показался красивый молодой человек в блестящей военной форме. Князь Шадурский отрекомендовала его генеральша восторженной и смущенной девушке.